Глава 3. Однажды, когда я кое-как ковылял по аллее парка, Леонид сказал, что хочет со мной поговорить. «Здесь? Или пойдем ко мне?» «Лучше у тебя, чтобы никто не помешал». В комнате на стене висел график возвращения, светящаяся линия, наш путь до Земли и ползущая по ней красная точка, звездолет. Красная точка приближалась к концу светящейся линии. 11 месяцев отделяло нас от звездных скоплений Персея, почти 5000 светолет. 2/3 пройденного пути я лежал без сознания. «Через месяц — Ора, через 3 — Земля», — сказал я. «Да, Ора через месяц, а Земля через 3», — отозвался он. «Для меня это не имеет значения». «Почему такая мировая скорбь?» «Ты понимаешь сам, Элли». «Да, конечно. Причина в Ольге. Что же ты мне хочешь сказать об Ольге?» У Леонида посерело лицо. Он не принимал моего холодного тона, но он твердо решил сохранять спокойствие. «Ты знаешь, как она относится к тебе. Когда ты болел, она забрасывала корабль, дни и ночи сидела у твоей кровати». «Ну и что же? Какой ты делаешь вывод?» Он бешено впился в меня черными зрачками. «Почему ты не женишься на ней? Почему, Элли?» «Странно слышать от тебя такие советы, Леонид». «Нет», — крикнул он, — «если ты бесчувственный, нельзя над ней так издеваться. Почему ты молчишь?» Я раздумывал, что ответить. «Ни он, ни Ольга не поняли бы того, что совершалось во мне. Они нормальны, а я иной. То, чем я теперь жил, не допускало рядом с собою никакой другой страсти. Я не мог разрешить себе отвлечься даже на маленькую любовь. А Ольга заслуживала любви большой. Спокойным разумом я это понимал. Объяснять эту Леониду было напрасно. Я молчу, потому что ожидал не вопросов, а просьбы от тебя. Такой просьбы, после которой мне оставалось бы пожать тебе руку и сказать: ты прав, мне нечего возражать. Вот как. Ты ожидал просьбы. Тогда ответь, какой просьбы? Я ожидал, ты скажешь: Элли, Ольга не замечает, что ты равнодушен к ней. Вообще ничего плохого в тебе не замечает. Ей кажется, что в тебе сконцентрированы все человеческие достоинства. Разумная и проницательная во всем остальном, в этом одном, в понимании тебя, она глубоко ошибается. Но мы с тобой, Элли, знаем, так я думал, ты мне скажешь, что ты, Элли, человек черствый и недостойный, счастье с тобой ей не откроется. Вряд ли ты вообще можешь создать чье-либо счастье. А вот я, Леонид, не знаю иной радости, как быть всегда с ней, помогать ей, принимать ее помощь. И это также и ее счастье, ибо лишь со мной она осуществит лучшее в себе. У Леонида так пылали глаза, что было трудно смотреть на него. «Ты не черствый, Элли. Это, пожалуй, напрасно. Ну, хорошо, допустим, я сказал бы тебе это. Что бы ты ответил?» Я подвел его к стене, где красная точка медленно, тысячекратно превышая световую скорость, ползла по прозрачно светящейся линии. «Через месяц мы прибудем на Ору, и там простимся. Ты останешься с Ольгой, а я уйду. Вы будете бороздить космические просторы, а мне надо на Землю. Ты даже не подозреваешь, как мне надо на Землю». Он обнял меня и вышел, не сказав больше ни слова.